948. Урусвати скажет: йог приносит радость, йог приносит здоровье. Подтверждаем. Ибо эманации йога могут быть целебными и радостными. Он именно приносит такие дары. Он имеет связь с надземным миром и оттуда может почерпать драгоценные силы. Он не насилует гармонию, но сердце его полно созвучий надземных. Можно радоваться, заимствуя сокровищницы надземной. Можно преодолевать болезни, когда прана осеняет панацеей и оздоровляет человека. Не требуется особых заклинаний, довольно окунуться в ауру очищенного духа. Не нужно только клеветать на мир надземный. Пусть вход будет широк и доверие будет у порога. Не умеет человек запомнить краткий завет, не сомневайся. Червь сомнения убивает радость и умножает нездоровье. Не будет светло лицо ваше, так мыслитель уговаривал сомневающихся.